Глава 21. Танцуй к цели. После завтрака я, недолго думая, взяла старый котел и в целой его половине размешала немного цемента. Анита с удовольствием окунала в серую жижу изготовленный из поющего металла шпатель, потому что, когда девочка проводила им по стене, звучала громкая мелодия. Работа продвигалась весело и быстро, пока я не ощутила спиной взгляд. Судя по тому, как засвербело между лопаток, сам великий и ужасный пожаловал проконтролировать нас. Отложив шпатель, я поднялась и отряхнула платье. Обернувшись, приподняла бровь. «Почему у вас такой недовольный вид? Получается неровно? Это лишь начало. Когда цемент высохнет, я зашкурю чем-нибудь, да хотя бы когтями кота, а то он дуется, что со стеклом не получилось». Устин скрестил руки на груди и кивнул на котел. «Откуда это у вас?» «Цемент?» — удивилась я. «Вы же сами из стейка создали. Кстати, я все же думаю, что стоило вернуть в ресторан хотя бы тарелку. Посуда тоже денег стоит. Может, не будем увеличивать убытки предприятия?» «Это...» Перебив меня, маг наклонился и подхватил мой шпатель. «Где вы взяли поющий металл?» И тут спина моя похолодела. Вспомнила, как Вальдемар прижимал уши и советовал не трогать те доспехи. Но отступать было поздно, да и некуда, поэтому я призналась. «В подвале? Там были старые доспехи, вот мы с Анитой и...» «Не ожидал от тебя!» Холодно посмотрел на девочку мужчина и, резко развернувшись, быстро направился прочь. Малышка сжалась так, будто отец ее отругал. Уронив свой зазвеневший колокольным звоном шпатель, она всхлипнула и закрыла лицо ладонями. Я порывисто обняла Аниту и попросила. «Не расстраивайся, милая, ты ни в чем не виновата». Отстранилась и, отведя ребенку руки, подмигнула. «Я объясню это твоему папе. А ты пока продолжай, хорошо?» Она кивнула и вновь взяла инструмент. Но движения малышки были вялыми, а настроение упавшим. Я поднялась и заторопилась догнать ее чрезмерно строгого родителя. Сделать это удалось лишь на пороге большой залы. «Устин!» Он замедлил шаг и обернулся. Я подбежала и, переведя сбившееся дыхание, начала. «Зачем вы так строги с дочерью? Вас полгода не было рядом. Можете проявить больше терпимости, заботы и любви? Подумаешь, старые доспехи. Мы придумали ненужному хламу новое применение, а вы недовольны. Жалко коллекцию солдатиков? Это не стоит слез ребенка». Он сделал шаг ко мне, а я поспешно отступила, увеличивая расстояние между нами до комфортного. «Вы понятия не имеете, о чем говорите». «Так объясните!» — возмущенно воскликнула я. «Для этого изобретены слова. Их складывают в связные предложения, а потом в текст. Это и называется общением, обмен информацией». «Которого я лишился по вашей вине», — сурово отрезал он. Я растерянно моргнула, но стоило Устину отвернуться, тут же взяла себя в руки и схватила его за рукав. «Стойте! Мы не договорили. Объясните, что я сделала не так?» Он покосился на смятую мною ткань и выгнул бровь. Но я не поддалась и лишь сильнее вцепилась в мужчину. Добавила требовательно. «И в чем вина Аниты?» «Хорошо», — Кивнул Устин, и я выдохнула. Победа! Как же сложно разговорить этот кусок льда. Приготовившись слушать, я, тем не менее, ни на секунду не отпускала рукав мужчины. Если направить магический луч на преломляющую поверхность поющего металла, то можно вызвать резонирующие волны пространства. Так страж может достучаться до других. Но в подвале не осталось ни одного так называемого солдатика. Я заметил, что вы использовали редкий артефакт для изготовления лопат и... как их... шпатели, подсказала я. Лишив Шаат связи, продолжал цедить великий и ужасный. Анита знала, как послать сигнал бедствия, но не сделала этого. Более того, притащила в оплот неприкаянную душу, которая только и делает, что портит все, чего касается ее неуемная фантазия. Он замолчал, а у меня холодок по спине прокатился. Медленно отпустив рукав мужчины, я поджала губы, чтобы не ответить резкостью. Это приведет к очередной ссоре и ничуть не продвинет мою невыполнимую задачу номер один к цели. Кстати, о недостижимых пунктах плана. У меня появилась мысль. Я прищурилась и уточнила. А чтобы возник этот, как там его, магический резонанс, обязательно форма старинных доспехов? «Что вы имеете в виду?» — нахмурился Устин. «Ну, если направить ваше магическое освещение на другой предмет из редкого металла, связаться с вашими друзьями не получится?» «Сечение магического луча в два раза превышает размер вашего шпателя», — отрезал маг. «Забудьте вы о шпателях!» — нетерпеливо отмахнулась я. «Лопата тоже не подойдет», — сухо заметил он. «А это?» Я прошла мимо него и раскрыла двери в бальный зал, который мы случайно сотворили с девочкой. «Сработает?» «Что именно?» Судя по каменному выражению лица, великий и ужасный начал терять терпение, но сдерживался. Я недоумевала. Неужели он не заметил перемены? Или не связал воедино пропажу доспехов и появление зеркального паркета? Я улыбнулась, потому что вдруг нестерпимо захотелось немного подразнить мужчину. Протянув руку, лукаво намекнула. «Если умеете танцевать, то поймете».